Глава 24. Про безнадежное положение. Эпиграф. Жуков как человек – необычайно тщеславная и властная личность. Маршал Советского Союза Соколовский. Выступление на партактиве Министерства обороны СССР 2 ноября 1957 года. Часть 1. Помимо различных версий спасения Ленинграда, изложенных в разных изданиях мемуаров Жукова, многочисленные биографы великого полководца зафиксировали его устные рассказы. Тут добавлено драмы и героизма. Доктор исторических наук, профессор Куманев. Цитата. «Маршал Георгий Константинович Жуков мне рассказывал, как его вызвал Сталин и сказал буквально следующее. Поезжайте в Ленинград, положение Ленинграда безнадежное. Но попытайтесь что-нибудь сделать». Литературный источник. «Красная звезда», 24 января 2004 года. Давайте еще раз поверим героическим балладам великого полководца. Из его заявления следует, что Ленинград находился в безвыходном положении. Сталин это понимал, он уже смирился с потерей города. Задача спасения Ленинграда ни перед кем не ставилась. Все, начиная со Сталина, понимали, невозможно. Потому Сталин сказал величайшему полководцу 20 века: «Делай хоть что-нибудь». А Жуков взял, да и спас Ленинград. А Жуков совершил то, что было за гранью возможного. Однако профессору Куманеву тут же, на той же странице «Красной звезды», мягко возразил участник обороны Ленинграда генерал-майор Тюшкевич. Цитата. «Слова Жукова о том, что Сталин считал положение безнадежным, нигде больше не подтверждены».